Глава 5. Гром и молнии Кагула. Вторая армия графа Петра Панина разворачивалась на Бендеры. Совет придал ей значительные силы за счет ослабления первой армии графа Румянцева, устремлявшего свое войско к Дунаю. Но граф Петр Иванович не радует нас проворством движения. А я, — рассуждал Румянцев, — не могу поспешать к Дунаю, ибо в тылу моем турки из Бендер кулак нам показывают. Томительно текли походные дни. Всем было не по себе. На бивуаках чума язвила нечаянные жертвы. В стакане воды люди разводили ложку колесного дегтя и пили. Солдаты носили на шее чеснок. Офицеры обкуривали себя мятой и можжевельником. Румянцев на барабане раскладывал пасьянс. Опять не сошлось, и кидал карты в кусты. Не дождавшись гонцов от Панина, он вдруг решительно двинул армию вперед. Кавалерия Потемкина и князя Репнина постоянно шла в авангарде. Потемкин был настолько изможден разъездами, что держался в седле больше из гордости. Очевидно, не лучше чувствовал себя и Николай Васильевич. «Добром это не кончится», — сказал князь, зевая. Вернувшись в ставку, Потемкин прошел в шатер Румянцева. «Докладываю, Абды-паша разбил свой лагерь на реке Ларге, а за ним идут очень большие караваны верблюдов с припасами». Румянцев указал: «Все лишнее, отягчающее движение, стаскивать в обозы, бросить даже рогатки». Многие были удивлены и стали доказывать, что без рогаток они беспомощны. «Огонь и меч вам защитую», — отвечал Румянцев. «А возить за собой целый лес рогаток ей-ей прискучило. Они трусу ограда, а храбрецу помеха. Не теряйте мгновений», — учил Петр Александрович офицеров. «В баталиях бывают кратчайшие миги, когда надобно принять решение важное. И для того нужны смелость души и порыв сердечный. А слава и достоинство наши не терпят, чтобы сносить присутствие неприятеля, не наступая на него». Издалека мощно ревели усталые верблюды. В небе угасали безмятежные звезды. Потемкин осмотрел копыта своей кобылы. «Так и есть. Одна подкова потеряна». «Ковать уже поздно», — ответил Репнин. Абды-паша отгородил себя от русских течением Ларги и холмами, но правый фланг его оставался открытым, хотя и сильно укрепленным. Потемкин подскакал к Безбородко, слывшему знатоком штабных тайн, и спросил, сколько противника. «Сто тысяч будет», — отвечал бурсак, нюхая табачок. «А нашего брата?» «Наш брат неисчислим, раз в пять меньше». «Довоевались», — буркнул Потемкин. «И конца не видать», — согласился Безбородко, чихая. Потемкин вернулся к своей бригаде. «Что слыхать в ставке?» — спросил его Репнин. «Ничего путного. Хвастаемся, что на Руси мужиков и баб полно. А коли до драки дойдет, так всегда людей не хватает». Перед рядами кавалерии возник всадник Румянцев. «Вам бить в лоб по правому флангу», — велел он. «Я так и думал», — едко рассмеялся Репнин. Потемкин скормил своей кобыле кусок черствого хлеба. Предстояло штурмом брать линию за линией. Позади конных каре сухо громыхала артиллерия Мелиссино. Слева, таясь в лощинах, текла пестрая и страшная лавина татарской конницы. Ночь кончилась. Румянцев указал нагайкой вперед. «Вот теперь пошли!» — провозгласил он. Большое, давно немытое тело Потемкина откачнулось назад, потом наклонилось вперед, и он прильнул к лошадиной холке. Бурая валашская грязь сочными ломтями вылетала из-под копыт. «Война, война! Не я, Боже, тебя придумал, не я!» Горсть вражеской картечи сыпанула по его стальной кирасе и отскочила прочь. Потемкин прошел сам и провел за собой кирасирскую лаву, гремящую амуницией и палашами, орущую одним дыханием «Виват Катерина!». Первая линия уже за спиной. Чудом перемахнули вторую. Злобно рубили турецкую прислугу на пушках. Лошадь под ним, сломавшись в передних ногах, заржала и рухнула, бурно фонтанируя кровью. Потемкин, перекатившись через нее, зарылся локтями в жесткую траву, но тут же вскочил в нетерпение. Мимо несло кирасирскую лаву, машущую блеском клинков. Он кричал: «Вперед, хузары! Руби в песе! Руби в сечку!» Тяжко трамбуя землю, к ногам его рухнул убитый кирасир, и Потемкин с земли ловко запрыгнул в опустевшее седло. А лошадь, вся в горячке неукротимого порыва, казалось, даже не заметила, что ею овладел другой всадник. Вытянув морду, она мчалась дальше, и было так странно видеть, как ее раздутые ноздри, словно насосы, ритмично втягивают в себя тонкие струи порохового зловония. Только не думать, вперед, надо вперед. Под ударом палаша с лязгом разлетелся чей-то панцирь. Еще замах, долой половину черепа. Потемкин снова опустил свой клинок. «Получай!» Но князь Репнин все же опередил его, первым ворвавшись в турецкий лагерь, где добра и денег видимо-невидимо. Наверное, Абды-паша надеялся, что русские здесь и застрянут, наткнувшись на пиастры, как мыши на крупу. Но этого не случилось. Под ногами кирасирских коней погибали драгоценные ковры и подушки, шкатулки с жемчугом, из кисетов сочилось серебро султанских курушей. В горячке движения Потемкин подскакал к Репнину. «Какой час уже?» — хрипло прокричал он. На полном аллюре князь открыл карманные часы. «Девять! Пошел десятый! Вперед!» Татарская лава уже исчезала за рекой. А турки рассеялись столь быстро, словно никогда и не было их на берегу Ларги. Потемкин мешком вывалился из седла на траву. Вот и конец. Но, боже, как я устал! Чужая лошадь, признав нового хозяина, покорно стояла над ним. Григорий Александрович пошарил в саквах, желая сыскать краюху хлеба. Увы! А его верная кобыла оставила свои кости на берегах Ларги, уже вписавшейся в летопись новой российской славы. Опираясь на изубренный палаш, Потемкин повел коня в поводу. Бой завершился. Вдали угасали крики победителей: «Виват Катерина Великая! Виват Матка наша!» Что они знают о ней? А вот я, да, я знаю. Гонцы от Бендер, осажденных Панином, не возвращались, и дальнейшее продвижение армии Румянцева с каждым шагом становилось опаснее. Вклинившись между двумя армиями, турки могли отрезать Румянцева от его коммуникаций и магазинов. Разбитые войска Абды-паши бежали в сторону Кагула, усеивая свой путь носами и ушами, которые с большой ловкостью отрезали им военные палачи за трусость. Трофеи достались русским небывалые. Из-за полога шатра зычно разносило рявкающий бас Румянцева. «Что мне этот Абды-паша? Такого дурня бить жалко. Мне сам Халиль-бей, визирь великий, надобен. Тогда и войне конец». Халиль-бей как раз в это время маневрировал близ озера Кагул. Все думали, что визирь прямо с марша навалится на армию Румянцева, но визирь у Кагула и задержался. Румянцев, повстречав Потемкина, вдруг озлобленно сказал, что отдаст его под суд. «И не посмотрю, что вы при дворе отплясывали». «За что под суд?» — обомлел Потемкин. Обвинение было таково: противника не преследовали. «А на что вам, господа, кавалерия дадена? Чтоб по боярыням молдаванским разъезжать, да вино в деревнях сыскивать? Будь такое дело при Минихе, царствие ему небесное, так он не стал бы лясы точить, а сразу бы задрал оглобли полковой фуры и повесил тебя на оглоблях за шею, вот и болтайся там. Потемкин ожидал, что за Ларгу-то уже обязательно станет кавалером георгиевским, а вместо ордена ему оглобли с петлею сулят. Однако он не полез на рожон, вежливо объясняя Румянцеву, что кавалерия после атаки едва ноги таскает. Нам конницу подвижную не догнать было б. Конницу. А пехоту на двух ногах тоже не догнать было. Ездить не умеете, господа хорошие. Я вас взнуздаю. Надсадно визжали колеса. Румянцев отгонял прочь обозы, составляя их в обширный вагенбург, чтобы лишние грузы не сковывали маневренность армии.